запах дешевеньких сладких духов. Татьяна Сергеевна уже знала, что Нонна живет с бабушкой. Мать ее куда-то уехала, когда девочке было 10 лет. Первые 2-3 года писала и посылала деньги, а потом как в воду канула. Они перебивались на бабушкину пенсию, пока Нонна не пошла работать. У бабушки диабет, и в перерыв Нонна бежит делать ей укол. Татьяна Сергеевна теперь жалела девушку. Ее уже не раздражали грубые выходки. Где же ангелов-то набраться? Ангелы на небе, а тут земля. «Хоть бы ей муж хороший попался», — вздохнула она. «Должна же быть какая-то справедливость, равновесие жизни». Был у нее солдатик, на бам с собой звал. А куда ж ей бабку девать? Ну, послала она того солдатика, тоже характер. Татьяна Сергеевна смотрела, как ест Маша. Макает редиску в соль, обматывает перьями лука, вкусно хрустит, разгрызая ее белыми крепкими зубами. «А ты чего ж замуж не выходишь? Молодая, тебе замуж надо. А Вике отца надо, братика надо». Маша вертела в руках картофелину, как будто любовалась ею. «Нет, хватит с меня одной Вики. Войны боюсь». «Какая война? Что ты? После эдакой-то войны кому в голову взбредет?» Маша вздохнула. «Не все от нас зависит. Мне, Татьяна Сергеевна, телевизор страшно включать. Страшно слушать про все эти американские ракеты. Я даже во сне войны боюсь. Все прячу с Викой по подвалам». Татьяну Сергеевну поразило это. Выходит, и они, кто родился после войны, во сне войну видят. Неужели передалось им с нашей кровью? Может, и внукам передалось? Вон куда она залетела, проклятая война. 40 лет людей ранит. Нет, та война последняя. Сколько людей положили. Земля устала. Весь мир против войны. Кто же воевать пойдет? Один Рейган? А хоть бы и он. Говорят, за ним чемоданчик носят. Возьмет? Да нажмет кнопку. Зачем же детей на муки рожать? Рожают. Заметила, сколько в парках детских колясочек. Татьяна Сергеевна улыбнулась. Пройдет время, и Настя покатит колясочку. А в ней будет спать мой правнук. Подумать только, он будет жить в 21 веке. И в нем будет тлеть огонечек и моей жизни, хоть маленький, хоть чуть-чуть. «Жизнь свое берет», — продолжала она. «Знаешь, в войну я думала, вот мы настрадались, после войны добрее станем, и жизнь добрая пойдет, и дети добрыми расти будут». «Не все добрые», — вставила Маша. «Верно, не все. Знаешь, я почему-то 40-летних боюсь, тех, кому под 40 или за 40. Не пойму их. То ли в детстве набедовались, то ли другое что. А только поглядишь на некоторых, злые, как волчата, и все под себя гребут, барахло, жратву, карьеру, хоть бы та, которая 3 очереди выстояла». Сыта, одета, обвешана золотом, а все мало. Маша обняла Татьяну Сергеевну, засмеялась. «А 30-летних вы не боитесь?» «Нет, они помягче. Вон мой Гарька. Телок телком». Что-то кольнуло ее. Беспокойство или забота какая. Она подумала, что давно уже не устраивала семейных обедов. Того последнего прошел почти месяц, а сын не едет, звонил пару раз, говорил некогда. Может, это связано с Леной? Хорошо познакомиться».